Алло. Здравствуйте, Сергей Взаимов, ЕКО, Пустого ОМК, Карфу, Центр финансов, Сергей Анатольевич, мы можем продать с клиентами, данный разговор записывается. Олег Николаевич, знаком? ЕКО Пусто? Да, ЕКО Пусто. И чего вы хотите, что за капуста? Олег, знаком? А что за капуста-то, я не поняла? Микрозаймы. И чего? Он там что-то взял, что ли? Вы знаете этого человека? Конечно. А кем, вам кем приходится? Мужем кем? Что он там, у вас взял денег, что ли? Ну да, являюсь нашим клиентом. Он просто сотрудничает. Сколько он должен? На данный момент уже внушительная сумма. Подскажите, вы с какой целью интересуетесь? Вы помочь им с оплатой хотите? Я жена же, простите, никак. Но вы совместно решаете все вопросы? Ну а как? Финансового плана. Ну, возможно, что вы в разводе или еще что-то. А, нет, все нормально. Поэтому я и спрашиваю. Приблизительно 80. Ого, а взял сколько? 30. 30 взял, ого, а накрутили хорошо как. Ну, так у него и просрочка уже существенная. Для него, конечно, есть выгодное решение вопросов. С нашей компанией. А он что, вообще ничего не платил? Ну, я ни одной такой информации не вижу. То есть не взял и не платил ни разу? Да. Угу. И вы накрутили еще полтос к тридцатнику, да? Для него, конечно, есть решение ситуации. Ну, как но снизить его сумму, ну, задолженности. К сожалению, проценты все еще начисляются, но так как он у нас неоднократно уже продолжаем, компания готова пойти на уступки. Ну, еще и неоднократно брал? Ну, как давно он у вас берет? К сожалению, у меня нет такой информации, как давно. Не, нормально, главное, я еще не в курсе этого всего. Прикольно вообще вы мне все рассказали. Что? Я говорю, хорошо, вы все мне так рассказали, как на духу. Ну... Обычно вы все там шифруетесь, не рассказываете, а вы прям третьему лицу все выложили. Молодец. Ну, не совсем как бы. Ну, все. Ну, слово этим, выложили, чтобы он... что он должен, куда должен. Все рассказали. Перед этим, что, чтобы он позвонил в компанию, для него очень неплохая скидка. Неплохая-то какая? Более я вам не могу предоставить. Все предоставили, а про скидку? Ну, про скидку уж давай говорить. Ну, не все. Ну, хоть не все, уже все, все такое важное, все рассказал. Не совсем. Ну, про пусть скидку, да, не проговорил. Компанию. Пусть он позвонит нам в компанию к решению данного вопроса. Да вряд ли, я думаю. Так накрутили полтос, вряд ли он там что-то будет платить. Ну, если будет с нами сотрудничать, то... Я опять же говорю, сумма будет меньше. Что будет? Меньше? Сумма будет меньше. Намного? Если нам позвонит. Ну, а в зависимости позвонит? От него уже. К сожалению, мы будем как-нибудь решать данную ситуацию другими путями. Какими? Ну, пусть он все-таки нам наберет. Хорошо? А если не наберет? Ну, как бы это уже его выбор. Так нет, надо ему сказать, что будет, если не наберет. Ну, я думаю, он сам понимает, в договоре оферты все прописано. А что там прописано? Где его посмотреть-то? Ну, все условия, на сайте компании. Что, прям там типовой договор оферты висит? Да. Как капуста, да? Да. И там последствия все написаны, да? Да. Видать, они его не сильно пугают, эти последствия, раз... Ну, вообще данный номер телефона он в качестве основного указывал. Ну, это наш это... телефон, то я пользуюсь, то он пользуется. В основном сейчас я. Угу. Ну, хорошо, спасибо вам, до свидания. Ага, пока, все рассказал, так ты молодец. И что, до свидания? А ты да? Хоть сказал чего? Здравствуйте. Да. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здорово. Алло. Да-да. Здравствуйте. Привет-привет. Я специалист компании МБА Финансы, меня зовут Зутова Анна Николаевна, разговор записывается. Вы готова? Вы Полина Анатольевна? Не, а твоя-то, свою-то я знаю. А с кем я разговариваю? С кем кого ты назвала? Полина Анатольевна, 93-го года рождения? Да-да-да. А вы знаете то, что вы задолженность перед компанией Метрофинанс? А я так и не поняла, фамилия твоя какая? Лагунова или Лагутова? Чё-то плохо слышно было. Или Лазутова. Ну скажи, как есть. Ну я же сказала, Лазутова Анна Николаевна. Ну всё, моей фамилии задолженность у вас меньше не становится. Да что ты говоришь? Ой. Полина Анатольевна, задолженность. Ну. А вы хорошо себя чувствуете? Может, не скорую, да, давай скорую вызови тоже. Знаешь, вот сегодня модно скорую вызывать ко всем заемщикам. А завтра что можно? Ну, завтра можешь Роспотребнадзор, санэпидемстанции, органы опеки. Галина Анатольевна, личный кабинет умеется? У вас 113 дней просрочки. Вы заходите, просматриваете, а какая задолженность. А что ты говоришь? Какой кабинет? Я вообще лузер в компьютерах. Неуверенный пользователь. Нет. А личный кабинет там найти. А мы заметили, вы даже... Как взять займ, вы первая. А как отдавать, так ну, я это, ничего ну, не брала, само ничего собой, не помню. Естественно. Все правильно ты поняла. Я так понимаю, вы не собираетесь решать этот вопрос. В течение 3 дней от вас платеж не поступает. Верно? Все правильно. Видишь, какая девочка загадывает? Полина Анатольевна. Экстрасенс она. Полина Анатольевна, вы можете не перебивать. Какая она? Да, может вы нам будущее предсказать, да. Полина Анатольевна? Ой, давай. Только будущее ты предсказать? Ну, тут бывают плохие экстрасенсы, которые думают, что они экстрасенсы. Видать, ты такая. А есть плохие заемщики, которые обязательства при ним выполняют. Пальцы показывать не будем, да, Полина Анатольевна? Итак, понимаем все. Ой, бывает. Вы ой, приходите в себя, вызовите скорую, приедете в себя, а я вам завтра перезвоню, нет, не разговаривайте с параллелью. Нет, ты мне вызови скорую. Я себе не буду вызывать. Мы на ты не переходили, Полина Анатольевна. Переходи, не показывайте свое воспитание, не показывайте. Не показывайте свое воспитание. Я упрямить должна свое воспитание. Пусть все видят мое воспитание. При себе нужно эмоции держать, при себе. А я вижу, то... Вы где а проживаете? А чем ты тогда так нервничаешь и свои показываешь эмоции? Ну да, Полина группа доедет. Вы по этому адресу? Доедет группа-то в конце концов. Уже жду, никак не едет. Ну так адрес какой? Этот? Да тот, да. Или вы проживали? Сижу целыми днями, уже с работы уволилась. Сижу, думаю, жду комиссию или что у вас там, как оно вот научно называется. А ради комиссии уволились с работы? Конечно, да, сижу, чтобы не пропустить, а то говорят, а что бывает. Семейное положение у вас какое? Ой, самое хорошее. Не замужем? Лучше всех у меня положение семейное. Ку-ку. Полина, что Полина ты пропадаешь? Зависаешь что-то? Устала, что ли, совсем? Нет, выдохнулась что-то. Ну, Полина Анатольевна. Ну, понятненько, бывает. Приходите в себя, я вам перезвоню позже. Давай, отдохни, хорошо? Отдохни и звони, подготовься к разговору. И вы как тоже следует, отдохните. Как следует, подготовься к разговору. Отдохните. Да, кофейку на попей. На данный момент я вам можешь покажу структуру, отказ от оплаты. А то ты быстро выдыхаешься, давай. Всего доброго, и давай, пока. Пока. Здравствуйте. Да-да. Я слушаю. Я специалист компании «МБА Финансы». Меня зовут Лазутова Анна Николаевна. Разговор записывается. Надежда Анатольевна. Лазутова? Да. Угу. А это да. Вы уже, наверное, догадываетесь, по какой причине мы... Ой, вообще ни одной мысли даже. Серьезно? Подходящий. Задолженность перед компанией МФК «ЗМ Онлайн» 46 200 рублей. Срок просрочки 234 дня. До субботы необходимо закрыть займ. У вас получается? Нет, конечно. Что? Алло, ты а куда делась? Не получается? А куда ты там пропадаешь-то? Надежда Анатольевна, почему у вас не получается? Потому что не хочется мне, чтобы получалось. А когда вам захочется? Когда задолженность будет? Ну, будем ждать. Да, будем ждать, когда мне захочется. А бригада наших специалистов к вам еще не приезжала в город? Группу обещали, а не бригаду. Это прям лихие 90-е. А какая разница? Это сам как там... А какая разница? Надеюсь, да вот действительно, ни группы, ни бригады, знаешь, что-то никак не доедет. Все жду. Никак, да? Вот жду, никак не дождусь. С удовольствием я посмотрел, даже сфотографировала. Номер дополнительный у вас имеется? А зачем? Ну, а вдруг мы до вас не дозвоним? Вы обязательно дозвонитесь, я обязательно беру трубочку, с вами общаюсь. Надежда Анатольевна, почему вы не заинтересованы в погашении долга? Ну, так вы сложилось. Вы взяли, пользовались денежными средствами, 21 тысячу брали. Да, взяла, все, кто-то спасибо. Кто-то заболел, кто-то умер, работа потеряла. Да не дай бог, фу, чипун тебе на язык. А у тебя там никто не умер, ничего, все нормально? Надежда Анатольевна, мы сейчас о вас говорим. Я а не брала я займ, у меня все хорошо. Да что ты врешь? А брала у вас, видимо, ты не займ. Все хорошо, что вы брали займ 21 тысячу рублей. Куда вы потратили? Я купила себе, значит, баночку икры черненькой. Она дорогая, ты знаешь. А вы на вы на икру не сможете, да? Не смогли заработать? Конечно. Ты что, она дорогущая икры? Такая? Естественно. Вот, меня угостил мой... Надежда Анатольевна, Надежда Анатольевна. Да, что такое? Так, получилось? Дальше. 20 тысяч только на одну икру? Ну, она стоит 5 тысяч, баночка. Потом, значит, потом сходила в салон красоты. Вот там шоколадное обертывание, маникюрчик, педикюрчик, причесочка. Вот. Хорошо, и, это все да. У вас прошло, это вы еще в июле месяце сделали, а сейчас как вы это все делаете? Икра уже закончилась. Так я в других беру. У других беру. А, в других берете? Ага. Где вы еще брали? Это тайна. А то тебе тоже захочется. Сколько займов у вас? Очень сложно. Ну, штук 30, наверное. 15-20. 30-35 где-то так. Хорошо. Я фиксирую вам отказ от оплаты, да? Надежда Анатольевна. Фиксируешь? Ну давай. Ваше дело. Так насчет, что там, бригады-то? Я хочу бригаду. Когда она ко мне приедет? И бригада, и группа, и приставы, все у вас будет. Все вместе приедут? Не переживайте, вы еще молодая, да. Все вместе приедут. Ой, спасибо тебе за комплимент. Алло. Да. Алло. Ну что ты микрофон-то выключил? Халтурщик. Главное, морозят на линии полчаса, а потом алло и выключают микрофон. Здравствуйте. А, привет. Услышал? Молодец. Ну и кто ты такой? Кому ответ говорить? Что? Тебе? Кому ответ говорить? Кто мне позвонил? Ты? Кто здесь? Алло. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Екатерина Евгеньевна. Да, да. Специалист компании «Бафинанс» Купина Екатерина Викторовна, запись разговора ведется. В МИЛе у вас задолженность имеется. 182 дня просрочка. Сумма к выплате 24 939 рублей. Оплата до 15 марта включительно. В какой из них поступит? Прям бегу. Прям через 5 минут поступит. Но главное, чтобы вы, когда бежали, не споткнулись. Ни в коем случае. И чтобы вы тоже, чтобы вам сосулечка на голову не упала, как с работы выйдете. Екатерина Евгеньевна, пожалуйста. Вы о себе подумайте. А вы о себе подумайте. У вас там, не надо. У вас же гарнитура на голове. Наверное, уже там у вас мозолька на голове от гарнитурки, наверное, да? Мне вас так жалко. Бедненькая такая сидит с мозолью на башке от гарнитуры. Кошмар какой. Кто ж тебя пожалеет-то, кроме меня? Кто же, кроме меня, тебя пожалеет, такой плачет, обиделась она. Обиделась она на Катеньку. Господи, девочка моя, не обижайся. Не плачь. Только не плачь. Поговорите с психологом. Не плачь. Смотри, как занервничала. Не